А ситуация-то по сути простая. Ребенок отказался идти по стопам родителя и выбрал свой путь, отвратительный и ужасный, который перечил всем правилам семьи, но зато свой. Впервые за 2000 лет Лаки чувствовал себя подавленным. Дети растут и улетают из родительского гнезда. Они точно так же заражаются от людей эмоциями. Но что самое страшное, в голове ребенка появляется мысль, идея. В общем, что-то, что заставляет его переворачивать все с ног на голову. Некогда воинственная и готовая уничтожить весь мир Рудольф превратилась в человеческую служанку. Но искренний ли это выбор? Готов ли отец принять этот самый выбор? Нет. Впервые за 2000 лет Лаки искренне корил себя. Ведь это он, когда-то отпустил Рудольфину. Это он сказал ей жить так, как она захочет. В конце концов, это именно Лаки научил свою дочь всегда стоять на своем. Но это же глупо. Для чего сильнейшей ураганной богине носиться по дому с пипедастром, нянчиться с человеческими детенышами и, что еще хуже, выслушивать нотации от этих ублюдских людей, которые гордо именуют себя хозяевами. Рудольф была воспитана иначе. Лаки взращивал в ней великого завоевателя, воина, который пойдет против людей вместе со своим отцом. И Рудольф была согласна. Она же клялась, что никогда не предаст идей отца, и говорила об этом крайне убедительно. Но больше всего Лаки сейчас корил себя за то, что осмелился поднять руку на любимую дочь, не совладав со своим гневом. Он, как настоящий родитель, должен был в первую очередь поговорить. Но встреча произошла настолько внезапно, что скандинавского бога захлестнули эмоции. Он понял, насколько сильно соскучился по Рудольф, и вместо того, чтобы улыбнуться, дочь испугалась и возненавидела его. Ну, подростки часто совершают ошибки. Рудольф же еще совсем юная. Конечно, загадочное и непонятное существо в лице Демидова могло с легкостью ее очаровать. Девочки в этом возрасте очень любознательны. Но опять же, не могла Рудольф все 200 лет притворяться. Она стала такой намного раньше Демидова. А значит, что его вины во всем этом нет. Да пускай Демидов хоть 100 000 раз кинется защищать Рудольф, мнение Лаки это не изменит. Люди ущербные и уродливы. Они умудрились загадить планету всего за 2000 лет. Почему? Да, потому что человечество лишили основной функции – перерабатывать энергию для своих богов. И люди расслабились. Им в итоге не осталось ничего, кроме как производить и потреблять. Людям не хватает сдержанности и мозгов, чтобы понять этот мир. Им нужны умы, которые будут через телевизор вбивать в головы всякую муть. Им нужны дорогие вещи, чтобы подчеркивать свой престиж и важность в так называемой иерархии людей. Им нужны синтетические развлечения в виде кино, сериалов и международной сети. Закрылись в своих бетонных коробках и сидят, позволяя аристократам тут всем заправлять. А чем аристократы отличаются от простолюдинов? Фамилией, принадлежностью к определенной семье. Все. Разве достоин существовать мир, в котором все решает фамилия? Причем, ладно бы всем эту самую особую фамилию выдавали за подвиги или очень глобальные заслуги перед обществом. Так нет же, большинство получало особую фамилию просто по наследству. Человек ничего не сделал, просто родился в этой семье и ему доступны все привилегии особой фамилии. Справедливо ли это по отношению ко всем остальным? Нет. Даже в сообществе духов, прежде чем занять место в иерархии, приходилось сильно стараться. Но это было давно. Сейчас, жалкая пародия иерархии зависит от того, какую семью выбрал дух. То есть, и здесь все зависело от особой фамилии. Не мир, а большущий зал ярлыков и наименований. Смотреть противно. Открыв дверь нового штаба, Лаки тут же встретился взглядом с Фидом, который развалился на стуле и тыкался в странный прибор, что отдаленно напоминал сотовый телефон, только шире и без кнопок. «Как успехи, мой северный друг?» – поинтересовался Фейт и тут же поднялся навстречу скандинавскому богу. «Успехи?» – Лаки лишь фальшиво улыбнулся. «Знаешь, а, все не так уж и плохо на данный момент. Неужели убил?» – удивилась спустившаяся со второго этажа малютка Мей. «Убил». Бог мгновенно подлетел к Фиду и, схватив за шею, поднял в воздух свою веру в организаторские способности этого идиотского мешка. «Эй, тише, приятель!» – прокряхтел бедолага, болтая ногами в воздухе. «Давай не будем действовать настолько кардинально, ладно? Просто скажи, что случилось. Ты прекрасно знал, кого попросил о помощи. Ты прекрасно понимаешь, что я не прощаю ошибок и предательства. И уж тем более, я не позволю обходиться с собой, как с пушечным мясом», – прорычал Лаки, крепче сжав шею Фида. «Во имя всех ветров судьбы, ответь, что за тварь вы мне подсунули, господин Лаки, ради всего святого, отпустите нашего командира», — взмолилась Мей. «Лучше расскажите, о ком идет речь, о Демидове, он может с легкостью наносить мне существенный урон, а такая возможность была только у первых, отвечайте, что это такое древнее божество в человеческом обличии». «Не знаю», — выдохнул Красинус, — «наш исследовательский отряд был уничтожен, я очень надеялся, что ты разгадаешь загадку, а, еще лучше, убьешь его». «Хорошо», Лаки отпустил Фида, а затем злобно посмотрел ему в глаза. «Мало того, что ты, как лидер группы, не знаешь, с чем именно мы имеем дело, так ты еще и не потрудился узнать о точном составе вражеского отряда. Ой, да что там узнавать, ты сильнее любого второсортного башка». «Второсортного, говоришь?» Скандинавский бог наотмашь врезал Фиду пощечину. «Анубис, который страж весов и его младшая сестра, великая защитница Рима, это по-твоему второсортные башки? Не знаю, откуда ты пришел, но там явно не потрудились изучить хотя бы крупицу нашей истории». «Истории, ты же мудрый и прекрасно знаешь, что история пишется победителями. Есть архивы, справки, выписки, письменные переписки, банки данных. В конце концов, мы пытались получить доступ к банку данных, но у разведывательной группы ничего не получилось». «Ага, не получилось», — усмехнулся Лаки. «И ты решил просто закинуть меня непонятно куда и непонятно к кому?» «Да, слушай, мне рекомендовали тебя, как сильнейшего, ты не справился с первого раза, я это понимаю, сложный враг, о котором у нас нет ничего, кроме земного имени, но он практически в одиночку расправился с группой жнецов». «Вот, расправился в одиночку и группа жнецов, не должно говорить о том, что Демидов бесконечно опасен. Мать твою, я предполагал, что ты с ним справишься, но тем не менее, твой проигрыш не страшен. Лучше расскажи, каким образом он тебя одолел, у него есть какие-то особые технологии?» «Это уже не имеет значения, Фейд», — сухо ответил Лаки. «С такими силами, как у нас сейчас, о Демидове можно не мечтать, даже с учетом осколка, у нас нет шансов». «Что ты такое говоришь?» — возмутился Красинус. «Мы изменим тактику наступления, проработаем план и уничтожим его. Демидов подготовлен и хорошо защищен. Это явно не человек, ни телом, ни духом, ни сознанием. Я, как будто столкнулся с опытным воином, даже слишком опытным. К тому же, он выбирает себе в помощники лучших из лучших. Можешь делать, что захочешь, но сейчас у тебя шансов нет». «Хорошо, ты расстроен, я это понимаю. Поражение, это всегда неприятно. Но давай исходить из актуальных данных. Сколько их было?» «Трое. Но пришли не все. Я проверил ресторан во время посадки. С Демидовым в общей сложности путешествует 3 богини и 2 древних». «Погодите», — задумчиво произнесла Мей. «А откуда у первогодки такая боевая группа?» «Мы изучили местные правила перед началом операции. Кем бы Демидов не был на самом деле, духи в любом случае не сотрудничают с малолетками. То есть они серьезно относятся к положению волшебника в обществе. Малолетки не вышибают зубы древнему богу при встрече», — сухо ответил Лаки. «От Демидова пахнет силой, и все остальные это прекрасно чувствуют. И, что вы предлагаете, господин Лаки? Нужно хорошенько подготовиться, прежде, чем делать следующий шаг. В противном случае, нас всех постигнет участь вашего разведывательного отряда», — пояснил скандинавский бог. «Я не пойму, ты, что, боишься?» — с удивлением спросил Фейд. «Страх тут ни при чем», — строго ответил Лаки. «Я видел его силу, видел силу его слуг. 3 против 1, оно и не мудрено. Я бы удивился, если бы ты победил. Так что, не надо переоценивать Демидова. Ты просто немного растерял форму. Сейчас потренируешься и...» «Я ничего не терял», — злобно произнес скандинавский бог, приблизившись к Фейду практически вплотную. «И дело далеко не только в древних. Сам Демидов, он очень опасен для духов. Я там был, и я говорю тебе то, что видел. Послушай, я понимаю, что ты не хочешь принимать очевидный факт, но у нас на данный момент уже есть воины, готовые пойти в бой. Те, кто уже откликнулся на твой зов». «Что? Нет, Фейд, у Демидова есть клык Анубиса, который блокирует все силы духов. А еще у них есть Капитолина Лупа, волчица, которая специализируется на энергорапидисе». «Энерго? Чего?» «Другими словами, энергетический каннибализм. До появления людей, мы питались друг другом, и Капитолина в этом очень преуспела уже после того, как на Землю пришел человек. Нападете толпой, Всем придет конец. Демидов уничтожит твой отряд и тебя. Твой, удивился Фейд. Я думал, что ты в нашей команде. Считай, что тебе очень повезло. Я принимаю к сведению твою глупость и снимаю с тебя клятву на сердце. Теперь ты свободен. А я предпочту коротать свой век в удобной пещере в компании PlayStation 32 диагонали. Участвовать в этом суициде я больше не намерен. Не понимаю твоих опасений. Осколок души громовержца может уничтожить любого духа при грамотном использовании, возразил Фейд. Сперва уничтожим всех духов Демидова, а затем займемся им самим. Тем более, перевес в нашу сторону. Чего тебе еще не хватает? Лаки напрягся, ибо идея с уничтожением всех духов Демидова ему очень не нравилась. Да, Рудольф выбрала другой путь и, возможно, отвернулась от своего отца. Но дочерью от этого она быть не перестала. Тут вопрос в другом. Если убрать Демидова, то на Руд больше некому будет влиять. Но опять же, если уничтожить Демидова самостоятельно, то дочь навсегда отвернется от Лаки. Это плохой вариант, но есть и другой путь, более безопасный и выгодный. Например, если сделать так, чтобы Демидова убили новые духи Фейда, тогда Рудольф будет в ярости и захочет отомстить. Они вместе смогут уничтожить весь отряд Фейда, но Руд будет опустошена. Она может замкнуться в себе, и тогда ей понадобится поддержка. Поддержка в лице родного отца. И Лаки будет рядом, обязательно будет рядом, чтобы исправить все ошибки прошлого. ХММ, Лаки злорадно ухмыльнулся. Мне не хватает убедительности, Фейд, ты же лидер, замотивируй меня. Скандинавскому богу дали идеальные карты для игры. Главное, грамотно их разыграть. Теперь можно спокойно уничтожить Демидова, затем разобраться с группировкой Фейда, чтобы завладеть осколком, а потом, вернув дочь, спокойно строить собственный план по свержению человечества. Идеально. Новые друзья показали Лаки, пожалуй, самый главный и важный момент, в сообществе духов достаточно тех, кому не нравится нынешний уклад мира. А значит, все это можно использовать для возвращения пантеона. Да, будет очередная кровопролитная война, но за все нужно платить. И уж лучше расплатиться кровью жалкого биомусора, который посмел напялить на голову чужую корону, да еще и сбить с толку бедную Рудольфину. Да, легко. Подумай сам, друг. Продолжил Фейд, выйдешь из игры сейчас, выбора потом не дадут. Новый пантеон без твоего ведома решит, куда тебя определить. И, как ты уже сам понял, церемониться они с тобой не будут. А за те 100 лет, пока я правлю этой планетой, ситуацию исправить не получится. Тебя заклеймят дезертиром. Не думаю, что подобное быстро забудут. Идет, с улыбкой ответил Лаки. Хочешь пойти на риск? Валяй. Спорить и отговаривать больше не буду. Даже помогу ребятам, чем смогу. Однако, если у нас не выйдет, то я вернусь к тебе после бойни и посмотрю в глаза. О, это сладкое чувство с пряной добавкой из. Ну, я же предупреждал. Возьмете с собой Мей. Она попытается определить принадлежность Демидова. Узнаем его слабые места и будем бить по ним. Тут же нашелся лидер группировки. Да, возможно, у меня получится. В голосе малютки совсем не было уверенности. А, что Мей сделает? Посмотрит на него со стороны, так на вид, Демидов обычный человек, или, может быть, Мей чувствует энергодар, сильно сомневаюсь, Демидов явно не принадлежит к человеческому роду, но и божественного в нем кот наплакал, я прочувствовал все это в тонких нотках его энергетического аромата, что-то совершенно незнакомое, но в то же время, как будто я испытал некое дежавю, это почти нереально объяснить, я даже слова не могу подобрать, очень сложная и странная субстанция, и, чтобы это понять хотя бы на моем уровне, надо понимать всю природу духов, человеческой души и энергии, объяснил скандинавский бог, Мей, квалифицированный специалист и прекрасно понимает во всем, отрезал Фейд, даже боги не знают всего, хмыкнул Лаки, как бы ни вышло, что ты отправляешь девчонку на верную гибель. Кстати, да, девчушка с подозрением посмотрела на своего командира. Я уверен в том, что все будет хорошо. Да, и вообще, гибель, я тебя не узнаю, друг, улыбнулся Фейд. С каких это пор тебя заботит чужая жизнь? Это же ты постоянно убивал людей и едва не задрал группу ученых из гильдии заклинателей. Это вопрос прагматичности. Смысл жертвовать специалистам, если в перспективе она может нам пригодиться, Лаки без промедления отправил бы Мей в самое пекло. Но раз она реальный специалист, который сможет изучить Демидова и найти уязвимости, зачем убивать ее сейчас? Пускай выполнит свою задачу, а затем пусть хоть на молекулы разлетится. Хорошо, как скажешь, приятель. Фейт омерзительно ухмыльнулся. Если считаешь, что Мей не будет в безопасности, значит останется на базе. Основная задача – принести мне голову Демидова. Все остальное – второстепенно. К тому же, я могу поговорить с руководством и выделить вооруженных людей, которые будут вас прикрывать. Люди нам там не нужны. К тому же, у меня появилась пара интересных мыслишек. Вот, другой разговор. Обрадовался Красинус. Как говорится, на все воля богов. Злорадно ответил Лаки. Зови сюда всех. План рассказывать буду. Длиннющий лимузин от завода Ипполита Романова мчался по идеальной дороге на скорости в 215 км в час. Красота, да и только. Стоит порадоваться, как в империи следили за дорогами. Не асфальт, а зеркало. Увы, так было далеко не во всех мирах. Как-то раз прилетел на Терру. Не помню уже, какая там была страна, но тоже что-то типа Российской империи. Заплутал один попаданец и решил технологию чистой энергии людям дать. Этакий Прометей от мира ПА. Так вот, подлетели мы на безопасное расстояние, я переместился и парнишка, как выяснилось, обладал даром предвидения. Короче, поджидал меня, падла. Хотел застрелить, но не получилось. Сбросил на меня огромный сток сена и свалил в гараж. Там прыгнул в крутой кабриолет и полетел прочь. А я сел в чуть более скромный автомобиль. Ох, дороги на той Терре были просто ужасны. Покрытие в трещинах и выбоинах. Ощущение, будто асфальт постоянно бомбардировали. А парнишка в итоге влетел в огромную яму на дороге. Кабриолет перевернулся и кубарем улетел в кювет. Мне даже не пришлось добивать клиента. Сам сдох. Страшно представить, сколько на той Терре погибло невинных людей вот таким образом. Ужас. А тем временем страж весов подводил разговор к своему плану. В общем, мне надо узнать у вас, дружище. Мы же договорились на ты. Перебил его я. Хорошо. Профессиональная деформация. Деловой тон, знаешь ли. Так вот, прежде, чем я расскажу тебе о своем плане, мне необходимо узнать один важный нюанс. Тихо произнес Анубис. И... Какой же, невидимая подруга, которая иногда с тобой переговаривается, слышал, что она имеет вес в Сапспатиуме, допустим, внезапно ответила Хихаль, и, что дальше, о, ничего себе, удивился страж весов, я такого раньше никогда не встречал, уважаемая, а вы, кто, не волнуйся, я, хорошая, так, что тебе нужно от моего веса в Сапспатиуме, у духов есть четкие правила, они строги, как к людям, так и к своим сородичам. Если у вас, госпожа, есть возможность оповестить сообщество духов о том, что среди них скрываются предатели, это сильно облегчило бы нам задачу. Мне нужны имена. Сказать, скажу. Да, что толку? У нас уже есть одно имя, Лаки, ответил Анубис. Ох, послушай, вздохнула Хихаль. Сказать духам о том, что Лаки охотится на Владимира, это то же самое, что созвать консилиум полиции и рассказать о преступности в Детройте. И, тут уже в разговор вмешался я, не понял отсылку. Боже, я к тому, что все об этом знают, но толку ноль, объяснила Хихаль. Подняв суету среди духов, мы хотя бы немного подстрахуемся. Если кто-то что-то заподозрит, нам сообщат, ответил Анубис. Сообщат они, ага. Нет, я, конечно, исполню твою просьбу. Для меня это не проблема, но никаких гарантий, что план реально сработает, дать не могу. Я живу дольше вас, госпожа, и прекрасно знаю духов, возразил страж весов. Дольше, усмехнулась Хихаль. Ну, спорить не буду. Как сделаю, сообщу. Спасибо, ты супер, поблагодарил я. Чаще повторяй это, ответила невидимая помощница и благополучно ретировалась из моей головы. Если твой план был основан исключительно на предупреждении, то сразу скажу, затея очень так себе, вздохнул я. Нет, подключение всех духов — лишь небольшая подстраховка. Анубис вытащил блокнот и, раскрыв, протянул мне. Видишь, я взглянул на странные формулы. Это что-то из квантовой физики. Прости, Ан, но я как-то больше по сносу негодных физиономий, если ты понимаешь, о чем я. Нет-нет, это не физика. Вернее, физика, но не та. Здесь я подробно расписал законы энергетического обмена, азы сотрудничества людей и духов. Пояснил страж весов, то, что находится под символами и конструктами. Разве вы еще не проходили такое? К сожалению, я пока на первом курсе университета. Пока изучил только некоторые схемы. Ну, и в общих чертах, как работает местная магия. До таких сложных формул еще не добрался. Понятно. В общем, если коротко, любой дух состоит из энергии. Чистейшей энергии, которая оставляет приличный след. То есть, если тело человека испускает слабые биоэлектрические импульсы и тепло, то с телом духа все гораздо сложнее. Душа человека имеет легкий аромат, а дух буквально воняет. «Эй!» – возмутилась Лина. «Я тебе сейчас повоняю за такие слова. Посмотри на мою сестру. Что ты видишь?» – поинтересовался Анубис. «Красивую итальянку», – ответил я. «Дурак!» – злобно фыркнула волчица, и густо покраснев, отвернулась, пару раз смущенно дернув рогаликом. «А для меня это – сгусток энергии. Я чувствую ее настроение и ее мысли. Знаю, когда она смущена, зла или довольна. Все духи для меня – почти, как раскрытая книга. Благодаря энергодару я прекрасно понимаю их настрой по отношению ко мне. К примеру, страж весов немного напрягся. Лина меня ненавидит. Это нормально. В былые времена я был ничуть не лучше Лаки. Устинья считает меня вычурным индюком. Что же, и это тоже нормально. Лисичке до меня вообще нет дела. Что, в целом, еще более нормально. А вот Жулина. Анубис озадаченно взглянул на нахохлившуюся дракошку. Видит во мне соперника. Что, ты уже 40 минут не отлипаешь от папули. И он с интересом слушает тебя. А на меня даже внимания не обращает. Фыркнула Жуля. Меня с самой столицы не держали на ручках и не чухали. Это возмутительно. Ха-ха-ха. Рассмеялась Устинья. То есть ты, Мурмя, думаешь, что вкуснешь всегда будет к тебе добрый ласков. Как бы не так, меня он заманивал сладкими речами и обещаниями, что поглаживания будут хотя бы раз в день. И, что в итоге, пока сама в образе кошки под руку не нырну, хрен что будет, добился меня и окончательно расслабился. Типичный мужик, что тут еще сказать? Жулина, ты должна помнить наш разговор, строго произнесла Рудольф. Хозяина интересуют только огромные пушки, сильнейшие боги типа Анубиса и мегакорпораций. Анубис по всем параметрам входит в зону интереса хозяина. Страж весов тут же скривил физиономию. Звучит мерзко. Холодно произнес он. Ну, не успела я создать мегакорпорацию, ибо большую часть жизни провела в пещере. Извините. Жуля насупилась еще больше. А сила у меня есть. И с пушками, если надо, я обращаться умею. Недаром столько лет отдала охранке. Поздравляю. Вздохнула Лина. «Господин, я же говорила, что ты нас слишком сильно балуешь. Вот, смотри, к чему это приводит. Она просто шутит». Отмахнулся я. «Шутит?» Волчица неодобрительно покачала головой. «Поскольку именно мне довелось вытащить это чудо в люди, то я прекрасно знаю, какие у нее проблемы с головой. Это тот самый тип девушек, которых надо держать в ежовых рукавицах, ибо только дашь слабину, они сядут на шею и ножки свесят. А поскольку Жулину долгое время держали в узде, сейчас она отрывается на полную катушку. Это правда?» Я строго взглянул на дракошку. Ну, та не знала, куда деть взгляд и виновато улыбнулась. «Конечно же, нет, я просто пошутила. Знаешь, юмор у меня такой. Видишь, я посмотрел на Лину. Да-да-да, хорошая стратегия», — пожав плечами, ответила волчица. «Так, вернемся к разговору». Я вновь повернулся к Анубису. «К чему ты рассказывал про ароматы богинь?» «Да это для примера. Вот смотри, любая мозговая деятельность человека – это короткий биоэлектрический импульс. И если мы создадим приемник коротких биоэлектрических импульсов мозга человека, то научимся в буквальном смысле читать мысли людей. Будет, как радиоприемник. Только на первом этапе это, конечно, позволит считывать нам чисто эмоции. Но вскоре дойдем и до вполне сформулированных сигналов. Здорово, правда? Только вот, к чему был перескок на людей. Теперь сложим 2 и 2. Ну, в смысле, сгустки энергии, ароматы, биоэлектрические импульсы мозга. И поймем, что у духов все гораздо проще. Наши мысли и чувства – это довольно сильные колебания в общем энергетическом фоне. И, как бы это смешно ни звучало, но я могу сделать аппарат, который в буквальном смысле будет определять качество мыслей у духов в радиусе. Ну, думаю, что приблизительно до 2 километров. То есть, ты сможешь увидеть, что чувствуют другие духи по отношению к тебе, прямо, как я. Нет, — воскликнула волчица, — не надо ему ничего видеть, это ужасно. Как же личная жизнь? Личная жизнь подождет. Безопасность хозяина у нас должна быть превыше всего. Разве нет? — с укором спросил Анубис. Погоди, то есть я смогу читать мысли всех духов? — удивленно спросил я. Но это, как-то, тяжело, и будет сильно отвлекать. Мы все сделаем проще. Думаю, это будет что-то типа радара, который распознает колебания негативной энергии по отношению к тебе. Да ну, — Ты гонишь, говорю же, все это, математическая формула. К тому же, я работал над подобной штукой. Правда, заказчик умер от старости, так и не дождавшись свой аппарат. Да и я с отсутствием мотивации малость подзабил на данный проект. То есть я прямо смогу видеть духов, которые негативно настроены по отношению ко мне. Я правильно понимаю, все верно. Пока звучит, как фантастика. Причем, крайне мягкая, с сомнением произнес я. Почему? Мысли и эмоции духов серьезно влияют на энергетический фон. Это сложно объяснить. Понимаешь, надо разбираться во всех тонкостях ароматов и энергии. Ты же у нас еще новичок, поэтому тебе сложно представить. Но для меня подобный аппарат – лишь дело времени. Хорошо, и сколько этого самого времени тебе понадобится, чтобы его доделать? Пары недель в московской лаборатории хватит за глаза. Анубис показал мне большой палец. Отлично. Только вот, мы ничего не знаем про нашего противника. Ну, кроме того, что за него выступает один из самых сильных древних. Я к тому, что за две недели может произойти все, что угодно. Вздохнув, ответил я. Девчонки тебя защитят. Я передам Лине клык. Так что вы без проблем справитесь. Я более, чем уверен в этом. К тому же, если вспомнить, как лихо ты отлупасил Лаки. Это все хорошо, но какого-то более быстрого варианта нет. Увы, даже у меня возможности ограничены. Собственно, поэтому и хотел подстраховаться через сообщество духов. Печально, вздохнул я, но радует, что у нас хотя бы есть план. Все будет хорошо. Главное, не суетиться. Страж весов, как будто ожил. В его глазах загорелся настоящий огонь. Всегда холодный, рассудительный и очень заторможенный Анубис сейчас очень быстро говорил, и ему все это явно нравилось. «Вижу, ты в восторге от всего происходящего, еще как, впервые за долгое время я чувствую себя востребованным. Зачем разрядники, когда гости из другого мира сами приходят к тебе? Правда, как враги, но это все равно здорово. И прежде, чем мы убьем новых друзей Лаки, я бы очень хотел с ними поговорить. Вряд ли узнаешь от них хоть что-то. Жнецы не особо любили говорить, даже под угрозой смерти. А новые агенты Сааджа будут прибегать к суициду в случае поражения. Почему? Удивился Анубис. Они прекрасно осознают, что с ними сделает начальник, если те потерпят неудачу. Пожав плечами, ответил я. Ау, понимаю, но я все же попробую. Пробуй. Я развел руками, но это только в случае, если от них хоть что-то останется. Это да, вздохнул Анубис. Только вот, я все же решительно не понимаю. Если есть возможность захватить себе опасное божество, то почему наш враг, как будто стесняется? Не стесняется, Лаки остановила Рудольф. В противном случае, он взорвал бы дирижабль к чертовой матери. И тогда нам пришлось бы играть в супергероев. Это сейчас, а я говорю, в целом. Почему они не устраивали теракты раньше? Почему не взрывали здания и дирижабли? Почему не подстраивали аварии на Макалих? Убийство в открытую для него слишком низко, или же он сердобольный сам по себе? Просто, лично я не вижу логики. Если этот самый Саадж хочет уничтожить мир, зачем ему вообще церемониться с людьми? О, это хороший вопрос, но нам с тобой опять придется подключить фантазию. Проведя рукой чуть выше головы, ответил я, опять якобы, все верно. Так вот, вспоминаем про тех могущественных существ, которые управляют огромной межвселенской империей. Они создали особую машину, которая очень хорошо считает. И эта самая машина при помощи сложного алгоритма высчитала, что все населенные разумными существами миры проходят через определенные точки. Назовем их ключевыми событиями. Ну, или чекпоинтами, если тебе так удобнее. Ключевое событие круче звучит. Хорошо. Так вот, машина высчитала алгоритм, из которого стало понятно, что каждый мир проходит через одинаковые ключевые события. Если нарушить ключевое событие, то нарушится и естественный ход развития мира, а это может привести к очень быстрому коллапсу. Понимаешь, допустим, Анубис смотрел на меня, как ребенок, которому рассказывали сюжет старенького фантастического боевика. Поэтому машина все тем же математическим путем научилась предугадывать, где есть риск нарушения ключевого события. Она подключена к огромному количеству станций, которые охватывают определенные секторы в космосе. И если хоть на одной населенной планете есть риск нарушения ключевого события, то станция может это засечь и отправить сигнал машине. Это, к сожалению, происходит далеко не всегда и не везде. Есть огромное количество зон в космосе, где станции пролетают крайне редко. Такие миры, как правило, умирают очень быстро. Некоторые даже не успевают добраться до эры космических технологий. «Все-таки в космос мы полетим?» — с надеждой спросил Анубис. «Есть такая вероятность. Но суть в том, что, если Саадж начнет действовать слишком кардинально, пролетающая мимо станция может засечь сигнал и отправить его машине. И тогда сверхсущества пришлют к нам особый отряд, который довольно быстро разберется с Саджем. В чем проблема инициировать нечто подобное, чтобы привлечь внимание сверхсущностей?» — поинтересовался Анубис. «Тогда они ликвидируют и нас, и Саджа. А, возможно, только нас. Так что рисковать смысла нет. И Саадж думает так же. Ключевым событием может быть все, что угодно. И если безрассудно убивать огромное количество людей, можешь случайно прикончить важного деятеля, который должен сделать огромный вклад в будущее. И все. Конец всем его планам. А, может попробовать развести Саджа на нарушение ключевого события, расплатиться тысячами жизней во имя миллиардов?» — усмехнулся я. «Дешевый трюк. Саадж на такое не пойдет. Ставки слишком высоки. Жаль. Но-но», — возмутилась Лина. «Даже не вздумай браться за старые. Сам же говорил, что дал слово громовержцу. Просто шутка». Подняв руки, ответил Анубис. «Шутка. Смотри мне». Волчица показала брату кулак. Спустя еще час обсуждения различных вариантов нападения на Саджа, мы наконец-то добрались до Скитина. О, сколько всего я успел послушать про знаменитые русские деревни. Это же огромный пласт местной истории. Так сказать, сердце аграрной составляющей страны. Поначалу деревни строились, как пункты для облуживания огромных полей. По крайней мере, так мне рассказывал Толик. Затем местные начали выращивать тут все подряд. А с приходом к власти Петра и, так и вовсе началось раздолье. Из обычных обслуживающих пунктов деревни превратились в полноценные населенные пункты, где крепостные возделывали землю, чтобы отдать оброк хозяину. А после того, как всех крестьян освободили, им пришлось платить аренду хозяину земель. В общем-то, особо ничего не изменилось, пока земельную реформу 1920 года не провели. По сути, все, кто работали на арендованной земле, теперь отдавали в оплату не более 10% от собранного урожая, и никаких денег. Помещики сперва очень обиделись на императора, но, вспомнив 1914 год, закатали губу и смирились. Уж лучше малосольный огурчик в банке, чем вилы в животе. Но с 1956 года огромное количество земель перешло во владение империи. Именно из них простолюдинам потом выдавались по 6 соток, а деревни продолжали жить. Правда, оплату аренды снизили до 5% от всего урожая, и многим вообще дали возможность выкупить землю для личного пользования. Но это же все простая история. Лично я в подобных местах никогда не бывал. Меня терзало любопытство, но не успели мы остановиться, как на мобильник пришло сообщение от Насти. «Добрались, все хорошо, хочу к тебе. Закончите, сразу езжай за мной. Я больше не выдержу истории про первый заработанный рубль. Бедная Шанга. Тяжко отыгрывать прилежную дочь, когда тебе 8000 лет, ваше благородие». Башка услужливо открыл мне дверь, и я, как будто оказался в совершенно другом мире. Во-первых, воздух. Ни с чем не сравнимые ароматы свежей травы, леса и навоза. Специфический микс, но омерзительным или противным я его назвать не мог. Во-вторых, ни с чем не сравнимая атмосфера. Старые деревянные дома, дворы, огороженные невысокими заборами из сухих досок, полное отсутствие даже намека на асфальт или хотя бы каменную кладку. А, еще тут было очень много людей старшего возраста, которые работали в огородах. Они были настолько увлечены своими грядками, что даже не заметили шикарный лимузин, который нагло заехал в их родную грязь. А, чуть дальше, за ветхими домишками, распростерлось огромное поле. Я таких даже в поместьях отставников на материнской планете Сената не видел. И, кстати, там вовсю трудились тракторы и комбайны. Видимо, обрабатывали землю перед зимой. Ты смотри, конец октября, а у них все, как у нас в августе. Заметила Устинья, выставив ладони под солнечные лучи. Кстати, в центре деревни расположился огромный котлован, как будто на его месте раньше стояло крупное сооружение. Возможно, дворец, церковь или чье-то поместье. Хотя, насколько мне не изменяет память, в местных деревнях церкви не строили. «Милостивый государь», — раздался слегка хриплый женский голос, и к нам вышла взрослая женщина, одетая в джинсы, старую спортивную куртку и белый платок в синий горошек. «Чем обязаны?» «Добрый день», — с дружелюбной улыбкой поздоровался я. Мы приехали к Митяю Галыгину. Не подскажете, где его дом? Лицо знакомое у вас, задумчиво произнесла женщина. Никак не вспомню. Вы актер? Нет, я Владимир Демидов. Ах, Демидов, батюшки святы, всплеснула местная жительница и тут же поклонилась. Извините, не признала. А Митяй там дальше по улице, дом номер 4. Постучитесь 3 раза, а то он незнакомцам не открывает. А, что так? Ох, беда у него в семье случилась, вздохнула женщина. Двоюродную сестру и ее дочку убили, жестоко убили. А, потом еще и поместье сожгли. Не знаю, кто, не иначе, как уроды. Не мог нормальный человек дом пустой поджечь. Вон тот котлован, поинтересовался я. Ага, специально не застраиваем. Митяй, хороший, со странностями, но хороший. Из уважения не застраиваем. Все же, там часть его семьи жила. Неуважительно это. Понимаю. Спасибо за помощь. Я благодарно кивнул. Мы буквально на пару слов. Конечно, конечно. Уверена, Митяю не помешает общение. С нашими-то он не очень говорить любит. А кроме него здесь аристократов больше и нет. Хорошо. Еще раз, спасибо. Да было бы за что. Бывайте, господин Демидов. Еще раз поклонившись, ответила женщина и потопала в сторону огорода с огромными тыквами. «Четвертый дом», – задумчиво произнес я, – «Уся и Рудольф, идете со мной, все остальные, ждут возле машины, без пушек». Я сказал, без пушек, башка. «Извините, ваше благородие, если что-то пойдет не так, звоните, будет сделано, ваше благородие», – хором ответили мои бойцы. В итоге, мы с Рудольф и Устиньей направились к четвертому дому. Обычная хата. Единственной фишкой был плетеный забор с глиняными горшками, что висели на высоких балках, и головы подсолнуха, которые весело выглядывали из немногочисленных щелей. Открыв калитку, я осторожно заглянул внутрь. К самому дому вела дорожка из досок, справа расположился небольшой загон, где стояла очень красивая лошадка цвета топленого молока и жевала траву. Шерстка аж блестела на солнце, а слева находился курятник, из которого на меня тут же вылетела дикая курица. «Это еще что за хрень?» – возмутилась она и, размахивая крыльями, запрыгнула мне на плечо. «Вы кто такие и на кой черт сюда приперлись?» «Мне никто не сообщил о сигнализации», – ответил я, и, подняв руки, отошел к загону. «Но она тут есть», – не унималась курица. Лошадка медленно подошла ко мне и облизнула макушку. «Не, он не злой, прям-таки, лапусик», – произнесла она и ткнула меня мягкими губами в затылок. «Не злой ты, посмотри, какой небоскреб, еще и волосы седые, явно недоброе задумал». «Да, доброе-доброе», – усмехнулась лошадка. «Вы уж простите Анжелину, она у нас очень любит навести суету, потому что враги повсюду», – возмутилась курица и клюнула меня в мочку уха. «Ты у меня на прицеле, небоскреб, шаг вправо, шаг влево и все, тебе не сдобровать. Что у вас тут происходит?» Дверь раскрылась, и на крыльцо вышел совсем старый худенький дедок с длинной седой бородой. Одет он был в потрепанный, но некогда очень дорогой военный мундир, который едва виднелся из-под огромного количества медалей и орденов. «А, опять репортеры из газетенки, или молокососы из охранки, убирайтесь, я вам больше ничего не скажу». «Боевой, однако, господин Галыгин, извините, что так спонтанно и без предупреждения, я аккуратно снял курицу с плеча и поставил ее на землю. Меня зовут Владимир Демидов, я к вам от Анастасии Долгоруковой, она должна была с вами связаться и сообщить, что сегодня мы приедем к вам в гости». В эту же секунду дедок изменился в лице. Сперва было удивление, а затем его глаза так по-доброму и родному засверкали, что на душе сразу же стало уютно и тепло. «Славик», – тихо выдохнул он трясущимися от нахлынувших эмоций губами. «Славик, это же ты?» «Да, меня так раньше звали», – с улыбкой ответил я. Но сейчас Митяй не стал дослушивать, и, расплакавшись, тут же понесся ко мне. По росту он едва ли доставал мне до живота, поэтому со всей силы врезался в него и крепко обнял. «Я же дважды похоронили тебя, Славик», – всхлипывал дед, прижимая меня сильнее. «Дважды. Ты не представляешь, как же я счастлив вновь увидеть тебя. Ты ж такой махиной вырос. А, я помню тебя совсем маленьким. Вот такой был. Под стол пешком ходил. Помнишь, как на баяне с тобой играли? А, как на тракторе ездили по полю? Помнишь, ты еще у меня на коленках сидел и про подсолнухи спрашивал? Простите, господин Галыгин, сообщать дедушке правду было очень тяжело, но у меня из памяти осталось только вот это. Я показал Митяю кулон в виде щитка, да и пес бы с этим кулоном. Воспоминания жалко, очень жалко, но и это ничего, Главное, что ты у меня, живой. А теперь идем скорее в дом, и барышень своих зови, вытерев слезы платком, ответил дедок. Анжелина, яблочко, живо накрывайте на стол, у меня внучатый племянник приехал. Курица с лошадкой тут же приняли человеческий облик и быстро побежали в дом. Милые девчата, как оказалось, ох, Славик, или, как там тебя сейчас, Володька же, дедушка смотрел на меня настолько радостными глазами, что мне даже стало немного неудобно. Можно и Володька, с улыбкой ответил я. Прекрасно, ох, Володька, знал бы ты, сколько мне тебе надо всего рассказать, а я ведь сперва думал, что Анастасия Долгорукова, не настоящая. Подумал, что хотят развести на наследство, или еще что, но я вспомнил, что Хизовецкий издох. Тогда сразу понял, что это ты вернулся, и так обрадовался. Только вот, как с того света воротился, никак не пойму. Чай и не умирал вовсе, радостно тараторил Митяй. Ну, да не суть, главное, что живой, и мундир-то, как сидит. Я ж тебя взрослым-то только в ящике видел, да и не тебя, наверное. Куклу восковую подбросили мне вместо тебя, но, да не будем о грустном, вон, как вымахал, от невест отбоя нет, глупый вопрос, конечно отбоя нет, хотя, к чему эти предположения, сейчас сам все расскажешь, я кукурузу вырастил, ну, да чего хороша, будешь, ай, опять глупый вопрос, конечно, будешь, так дедушка и продолжал бормотать, выдавая случайные данные, это было мило, но внутри меня теперь боролось два чувства, небольшая неловкость и неистовое любопытство. Я был на 100% уверен, что сейчас наверняка откроется нечто важное и очень интересное. Теперь главное вывести разговор с Митяем в нужное русло. Глава 13. Просто невероятно, насколько же удивительным и самобытным выглядел изнутри настоящий деревенский дом. Низкие потолки, из-за которых мне приходилось наклонять голову, скрипучий деревянный пол, мебель из антикварного магазина и огромное количество вещей. Глаза разбегались. Нет, это нереально. Бытовая мелочевка была повсюду. Начиная от старинных часов и заканчивая стеклянными игрушками с петельками сверху. Снеговики, елочные шишки, миниатюрные домики, совы и снежинки. Выглядело потрясающе. А стояли игрушки на полках рядом с электротехникой времен мезозоя. Стены были завешаны фотографиями, картинами, вышивкой и детскими почеркушками. На каждой рамке висела небольшая табличка с пометкой. Видимо, Митяй боялся заболеть склерозом, а стену гостиной украшал широкий ковер со сложным рисунком. Интересно, для чего? В коридоре, откуда вела лесенка на второй этаж, расположилась старинная швейная машина, а чуть дальше, возле окна, в горшке, росла настоящая пальма. Правда, пока совсем небольшая, но тем не менее. Данное растение не приспособлено для жизни в таком климате. ХММИ, как дед умудрился ее вырастить. Все внутри дома было частью одной невероятной и доселе невиданной мною атмосферы. Все показывало мне, что люди живут в этом доме уже давно, и что всеми этими вещами неоднократно пользовались. Люди, как будто, наделили это место душой. Впервые за все время я видел не просто горшок, а маленькую часть семейной истории. Не, какую-то там картину, переоцененную искусствоведами, дабы избавиться от налогов и, как следует навариться, а изображение прекрасного момента жизни. Необычные почеркушки на древнем холодильнике, а очень важный подарок от младшего поколения. Все здесь дышало и жило. Старая печка с трещиной, ржавые конфорки, полки с металлическими коробочками, которые успели пожелтеть от времени, маленькие оконца, что были завешаны мятой тюлью с очень броским узором, бежевые кухонные шкафы с кучей отметин, да даже посуда выглядела так, словно пыталась рассказать какую-то интересную жизненную историю, а на миниатюрных шторках виделись уже въевшиеся от времени пятнышки, скорее всего, тоже оставленные младшим поколением. Половицы скрипели от каждого моего шага, придавая всей картине еще больше аутентичности. Просто невероятно, как такой хаос может сложиться в столь идеальную и уютную картину. Для меня это было настоящим секретом. Произведение искусства, которое отражало жизнь нескольких поколений, великолепно. Чего ты, как не свой, поинтересовался дед, намекая на мое замешательство и очарование. Просто, я никогда ничего подобного не видел. Это, потрясающе, честно признался я. Да, ну, брось, с улыбкой отмахнулся он. Обычный деревенский домик, ничего такого. Вот раньше у нас имение было, там, да, а это, так, чисто для души. В общем, ты садись, не стесняйся. Митяй жестом указал на небольшой табурет за столом, как бы он ни развалился под моим весом. Спасибо. Однако табурет, к моей великой радости, все-таки выдержал внезапную напасть. Дедуль, а ты тут, вообще, как, я-то? Открыв печку, Митяй вытащил оттуда горшочек с пельменями. А, чего мне станется? Все хорошо, только вот пережил инсульт пару лет назад. Теперь левый глаз постоянно дергается. Целители долго ехали, а восстанавливаться при помощи магии на постоянной основе нельзя. Взял себя в руки. Соседи помогли. Вот теперь у меня почти каждый день нервный тик. Сперва сильно раздражало, а сейчас привык. Как с местными дела? Я только сейчас смог разглядеть богинь деда поближе. Яблочко, которая была лошадкой, в человеческом облике оказалась типичной первой барышней на районе. Губастая, высокая, с очень привлекательной фигурой. Длинные русые волосы были заплетены в мощную косу. А какие же у яблочка ресницы? Казалось, что она может взмахнуть ими и воспарить над землей. В общем, одним словом, юная красавица, Анжелина, которая курочка, больше напоминала озорную девочку-подростка. Черные, как сама ночь, волосы, были подстрижены под каре, а ярко-янтарные глаза с подозрением косились в мою сторону. Она иногда останавливалась и о чем-то перешептывалась с яблочком. Только вот, лошадка на все это лишь хихикала. С местными, да ты знаешь, что-то я в последнее время не очень рад их компании. Уж больно они навязчивыми стали. Совсем меня со счетов списали. Думают, что я немощный старик. А, это же совсем не так. Я старой закалки. Еще лет 30 смогу в одного, и в огороде пахать, и за домом ухаживать. Уверенно заявил Митяй и сел между Устиньей и Рудольф. А ты, как я погляжу, сильным волшебником стал. Да, если мне не изменяет зрение, это богиня из Великой Пятерки, вы нас знаете, удивилась лиса. Ну, естественно, улыбнулся дедуля, не раздумывая бросились спасать людей. Это настоящий подвиг. К тому же, наше поколение знало всех своих героев в лицо. Я даже видел картину с вами. А вот нынешнее поколение уже все, им актеров из кино подавай. Времена изменились. Разве же это не прекрасно, мурмя, просияла Устинья, которой явно нравилось, когда ей припоминали великое прошлое. Изменились, и это очень хорошо, согласился Митяй, а затем внимательно посмотрел на мой мундир. Кстати, Володь, а ты чего студенческий сюртук напялил? Тебе годков-то уже прилично для подобного. Наверстываю упущенное, так сказать, ответил я. К сожалению, в Польше не получилось. И то верно. Дедок поджег масляную лампу щелчком пальцев. И как там поживает университет? Все так же пытается ковать будущее Российской империи. Получается, хех, с переменным успехом. Мы с дедом одновременно рассмеялись. В этот момент Яблочко и Анжелина принесли пузатый самовар и быстро накрыли на стол. Кушай, пельмени сам делал. Иногда, что-то находит. Начинаю лепить, и остановиться не могу. Улыбнулся дедок. Вот так всегда. Говорят, что у мужчин нет депрессии. А потом эти самые мужчины лепят по 300 пельменей. И про хреновину не забывай. Анжелина поставила рядом с тарелкой небольшую розетку с красной жижей. Пахнет довольно остро. Благодарю. Тут же ответил я, чувствуя, как живот предательски заурчал. Кушай, внучок, наговориться всегда успеем. Произнес Митяй и налил мне в большую чашку свежезаваренный чай. Ох, какой приятный теплый аромат. А что это за такая странная нотка в запахе? Мята, объяснил Митяй. Когда ты был маленьким, то обожал чай с мятой. Тело не даст соврать. Едва попробовал, как все рецепторы тут же активизировались, а по коже пробежали мурашки. Да и пельмени оказались великолепными. Такого даже в столовой университета нет. Еще и в прикуску с хреновиной, сметанкой или майонезом. Ух, вот сейчас я мог с гордостью похвастаться, что вкусил настоящую пищу богов. Вкусно, поинтересовалось Яблочко, и невзирая на крайне неодобрительный взгляд Устиньи, села рядом со мной, а затем принялась внимательно разглядывать. Очень, ничего вкуснее не пробовал, честно признался я. У нашего хозяина золотые руки. Богиня ткнула меня указательным пальцем в щеку. Я попрошу не лапать вкусниша. Тут же вмешалась Уся. Нет-нет, я не собираюсь причинять ему вред. Яблочко продолжало внимательно разглядывать мое лицо. Просто довольно странно видеть того, кого нянчила до 5 лет. Особенно, когда он уже совсем взрослый. Понимаю, вздохнула Рудольф. Сперва они такие маленькие и беззащитные. А потом, Руд, я сегодня встречаюсь с парнем. Что мне надеть? Вот-вот. Правда, этого момента я так и не застала. Вздохнула богиня и взяла мою левую ладонь. Какая огромная. Не мешай, яблочко. Пускай ест. Возмутился дед. Богиня отпустила мою руку, но продолжила внимательно разглядывать. Пока трапезничали, дед все рассказывал о нашем прошлом. Как большая часть дома Галыгиных не вернулась с войны. Как он, Митяй, помогал своей сестре, то есть моей бабушке. Дед рассказывал, как они возлагали большие надежды на то, что я, ну, вернее, Славик вырастет и обязательно приведет дом Галыгиных к былому величию. Нет, дедушка всегда обращался лично ко мне. Он искренне верил, что перед ним сидит его родной внучатый племянник. Но лично я, несмотря ни на что, все же знал правду. Однако продолжал подыгрывать. Не хотел расстраивать старика, который и без меня получил от судьбы слишком много тумаков. На мгновение мне даже стало немного стыдно, что мы пришли сюда с довольно корыстной целью. Кто же знал, что Митяй окажется настолько душевным и дружелюбным. А еще дед частенько упоминал о том, что их семью любила и уважала вся деревня. Мол, раньше жители были за Галыгиных стеной, а, как князей их семьи не стало, земли перешли под управление другого дома, который не особо интересовался развитием деревни. И, кто сейчас тут за старшего, поинтересовался я, дом Бугаевых. Когда главой был Костя, деревня процветала. Донской казак никогда не оставит народ в беде. Он еще был старой закалки. А, когда главой стал Федька, его сын, вот тут и начались проблемы. Ряху отъел. И, как в дверные проемы помещается, жадный, жестокий. Это все воспитание в нем говорит. Избаловал его Костя. Сильно избаловал. На простолюдинов не смотрит. Все земли, которые выкупил для него Костя, источник дохода, не больше. Федька не понимает, что о землях заботиться надо. Управлять и следить, чтобы народу хорошо было. Ведь, когда народу хорошо, дворянам тоже прекрасно. А он этого не понимает. Ему все до лампочки. Знаешь, после таких, хоть потоп, вообще плевать, что внукам достанется. Погоди, так ты же дворянин, да еще и последний Галыгин. Как Бугаев смог вытащить у тебя земли? Удивился я. Ты, Володька, не представляешь, какого это, остаться совсем одному. Жена умерла от болячки еще 30 лет назад, до твоего рождения. Детей у нас с ней не было. И я Татьянку так любил, что больше и не смог ни с кем жить. Пробовал, конечно, скрывать не буду. Да только вот, все не то. Любовь у нас с ней была. Понимаешь, вот даже если бы мы с ней встретились через 1000 лет, все равно влюбился бы, как в первый раз. Понимаю. А еще я убежден, ребенок, детем любви должен быть. Не просто потому, что дом ни на кого оставить, а, чтобы это был достойный человек, которому все в детстве додали. Понимаешь, а я после Татьянки, ни в какую, не люблю и все тут. Да и к тому же, я не глава дома, так боковой придаток. Собственно, оставил бы земли племянникам. Так никого из Галыгиных больше не осталось, кроме нас с тобой. Никого. Представляешь, ну, я врать не буду. Когда тебя похоронил, думал, что все, пулю в лоб пущу, или на ремне вздернусь. Не мило мне тогда жизнь была. Да только вот Яблочко и Анжелина вовремя остановили. Да и я подумал, что рано мне еще. Может быть, хоть для деревни что полезное сделаю. В общем, посвятил себя людям. Технику ремонтировал. Помогал по хозяйству. А от титула отказался. Отдал земли императору. Думал, что он распорядится ими правильно. Но Михаил Алексеевич выставил земли на торги, а дом Бугаевых все выкупил. Вот, так я деревню и сдал, дурак окаянный. Ну, что сделано, то сделано. В целом-то, как живешь? Да, нормально. Только вот, недавно охранка объявилась, и корреспонденты начали меня тюкать своими дурацкими вопросами, на больную мозоль давить. О, чем? Да все про прошлое наше. Как всех убили, а тебя украли. Да только вот, тяжко мне это вспоминать, вздохнул Митяй. Я же тогда, эх, давай лучше о чем-нибудь хорошем поговорим. Погоди, я все никак не пойму, почему тебя определили в старую хату? Неужели у тебя из денег ничего не осталось? Как же не осталось? Денег много у меня, с хитрым прищуром ответил дедушка. Скромный я по своей натуре человек. Как поместье сгорело, ремонтировать не стал. Кому оно нужно? А мне и домика небольшого хватит. Но, что касается денег, их я приберег для особого случая. И вот, особый случай подвернулся. Все тебе отдам. Не принесло мне это золото счастья. Так может, тебе принесет, а то, что я от титула отказался. Да насчет этого ты не переживай. К нотариусу сходим. все на тебя оформим. Наследный титул-то никуда не девается, чай 18 уже давно исполнилось. Поэтому князем Галыгиным тебя сделаем. Прости, дедуль, но пришлось подделать официальные документы, когда в университет поступал. Мне сейчас 17 по паспорту. Тю-ю-ю-ю, 17, Митяй громко расхохотался. Ой, вот умора. И, как такой махине 17 лет можно дать? Плечи, во, рост, во, а кулачищи, это ж молоты, а не кулачищи. И 17 лет, понимаю, улыбнулся я, но все поверили. Хех, выдают. Но, опять же, главное, чтобы тебе было хорошо. Да и то, что тебе 17 по паспорту, не проблема. Как 18 официально исполнится, титул автоматически перейдет к тебе в руки. Главное, в старшей канцелярии у Михаила Алексеевича заверить. Пару печатей, росписи, все. Будешь князем Галыгиным и... Какая у тебя сейчас новая фамилия? Демидов. Вот, будешь князем Галыгиным Демидовым. А потом как выслугу получишь, то сможешь оставить одну подписную фамилию. Либо князь Галыгин, либо князь Демидов. Тут уже сам выберешь. Выслугу. А это, что? Поинтересовался я. Выслуга – это документ, который подписывает и выдает его императорское величество за заслуги перед Российской империей. Выслугу можно получить за военные подвиги, спортивные победы или вклад в развитие империи. По сути, нужно просто отличиться, чтобы завоевать уважение его императорского величества. Но для тебя это наверняка расплюнуть, заверил Митя и похлопал меня по плечу. Да уж, сейчас стараюсь выкладываться по максимуму, улыбнулся я. Правильно, но ты, главное, кушай, не отвлекайся, поговорить всегда успеем. Казалось, что дедушке не понравилось мое физическое состояние, и он всеми силами пытался меня поскорее откормить. Странно, но ладно, возможно, это местная традиция. Да и сопротивляться я не хотел, уж больно хороши самолепные пельмени. А через пару минут дед решил окончательно разбить мне сердце. Он пошел против правил и принес альбом с фотографиями. Было очень странно видеть себя маленького, но потом я почувствовал мощный укол в груди. Дело в том, что с фотокарточек мне улыбался самый счастливый ребенок в мире. Так искренне, так чисто и невинно. Он еще не знал, что с ним случится в ближайшем будущем. Да и вообще, бедолага даже представить не мог, какая жуткая судьба ждала его. Открыв очередную страницу, я увидел небольшую фотокарточку. На ней были запечатлены трое. Прекрасная семья, красивая девушка в изумрудном платье скромно сидела на стуле. У нее был такой добрый и теплый бирюзовый взгляд, чистый, как слеза младенца. Позади девушки стоял статный темноволосый мужчина. Казалось, что о его скулы можно было порезаться. Строгий, но в то же время очень добрый взгляд. А еще улыбка. Сдержанная, но крайне дружелюбная. На коленках прекрасной девушки сидел мальчуган лет 4. Такой счастливый, такой невероятно радостный. Он прекрасно понимал, что его любит. И наверняка очень любил в ответ. Только вот, я все никак не мог понять, как у шатенки и брюнета мог получиться седовласый малыш. Это же, как-то странно, нет. И серые глаза, которые ну никак не подходили чаду этой парочки. Что-то тут явно не так. Слушай, дедуль, а мои родные отец и мать, они, вообще, какими были? Поинтересовался я. Замечательными. Уклончиво ответил Митя и отвернулся к окну. И все, удивился я. Это же твоя племянница. Неужели больше ничего не помнишь? Помню, но, дедушка тяжко вздохнул, я не знаю, как рассказать тебе об этом, сложно, все очень и очень сложно, просто, скажи, как есть, я приехал сюда из Москвы, чтобы узнать правду о своем прошлом, для меня это важно, это очень тяжелая правда, Володь, очень тяжелая, я могу закрыть глаза и сделать так, чтобы ты не узнал об этом, но мне кажется, что это крайне неправильно, не кажется, а так оно и есть, я хочу знать правду. Дедуль, это мой выбор. Что же, если выбор? Митяй вновь тяжко вздохнул и посмотрел на меня. Я же могу быть с тобой полностью откровенным. Да, ты не сочтешь меня за безумного старика, который говорит небылицы. Нет, я просто хочу узнать правду и все. Ладно, но это лучше показать, чем рассказать. Тихо ответил старик и вышел из-за стола. В целом, мне было понятно, что сейчас вскроется страшная семейная тайна. Нечто типа, ребенок оказался приемным и все такое. Но Митяй выглядел так, словно правда была, куда хуже. И я даже представить себе не мог, что там такое. Спустя мгновение, дед принес белую папку и аккуратно положил передо мной. Прежде, чем ты откроешь ее, Я хочу сказать, что лично мне на все это наплевать. Ты, мой родной внучатый племянник, я всегда относился к тебе с заботой и любовью. Я все понимаю и принимаю. Главное, чтобы ты сейчас тоже все принял и понял. Это неприятно, очень неприятно. Но, как мне кажется, в данной ситуации лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Не уверен, что меня можно чем-то удивить. Улыбнулся я. Приемный, да и черт бы с этим. Главное не кровь, а взаимоотношения людей. Золотые слова, Володя. Золотые слова. С грустью вздохнув, Митяй вернулся на свое место. Раскрыв папку, я увидел свидетельство о рождении. Только, не синяя красивая бумажечка, которую мне подсунули Демидовы при усыновлении, а простой слегка пожелтевший от времени лист формата А4. Вместо имени, проект 4. Ахиллес. Дата рождения, выжжена. Затем куча непонятных цифр. Видимо, какие-то шифровки. В верхнем правом углу была прикреплена черно-белая фотография младенца с номерной биркой на ноге. В графе родители, конечно же, не было никаких Галыгиных. Отец поддубный Михаил Петрович. В сентябре я случайно напоролся на передачу про русских бойцов без правил. И Михаил оказался внуком того самого поддубного, который был знаменитым борцом Российской империи. А сам Михаил долгое время выступал в боях без правил по всему земному шару. Умер в 1991 году от сердечной недостаточности. Был типичным бездарем, который пошел по стопам отца и деда. Завоевал огромное количество различных наград и ушел из жизни относительно молодым. А мать, по моей коже пробежали мурашки. Я не верил своим глазам. Это, что, шутка, какая-то, что еще за амфитрита? Дедуль, я поднял взгляд на помрачневшего Митяя. Это же, да, тяжко вздохнув, кивнул дед. Признаюсь, будь другая ситуация, то я бы прибил тебя лопатой, явись ты на порог моего дома. Простые люди не воскресают, они бесследно исчезают в пучине небытия. Но ты, не такой, как все, Володя. И я не устану повторять, мне не важно, какую фамилию ты носишь, и что именно течет в твоих венах. Ты, мой внучатый племянник, и я буду любить тебя при любых обстоятельствах. Это, в голове даже немного зазвенело, уму непостижимо. Как вообще такое возможно? Амфитрита жива, я могу с ней поговорить? Увы, твоя биологическая мать не выжила, погибла при родах, но она успела передать тебе всю свою энергию. Так, погоди, я ни за что не поверю, что Михаил Петрович просто встречался с древней, а я просто получился из-за их естественной связи. Это же явно не просто так, военный эксперимент. Да, не хочу тебя разочаровывать, но всех тонкостей твоего рождения я не знаю, ибо меня в это просто не посвящали, так что вполне могу поневоле оказаться ненадежным рассказчиком. Да, ничего, мне хотя бы общую информацию. В общем, со слов твоей мамы, была некая лаборатория, в которой проводились исследования, естественно, не совсем законные. Основной целью проекта было узнать, можно ли сделать при помощи союза богини и человека качественного мага. Но лабораторию быстро нашли. Говорят, расследованием занималась Пелагея Федорова. Она раньше работала преподавателем в Императорском магическом университете. Хорошая девушка и замечательный преподаватель. Она и сейчас преподает.